Он этот вот, там крупица золота, ты столько. Костер горит, пошел, кипяток там, взял кружку, согревается паром. И говорит, как надо было слушать маму, а? Как мама говорила, греет руки, греет от пива. Говорила, сынок, учись на гинеколога. Руки всегда в тепле. Готовы? Свет выключить. Свет можно выключить? Он там. Свет. Выше не нужен. Весь. И другое. О, отлично. Я вам все про этого, про говорю, про то, что мы Дездемону улыбались, и Дездемоны не улыбаются никак, все равно. Значит, это тоже из анекдота. Наконец. Помните? Нет? Значит, два мужика, один другому говорит, пойдем на футбол. Он говорит, нет, не могу, завтра жену и тещу веду на театр. Он говорит, ну а какой спектакль, на отеле? Ты что, говорит, Шекспир любишь, что ли? Он говорит, нет, говорит, это им последнее предупреждение. Так что вы боитесь. Все делаю абсолютно в темноте. Все по интуиции, на ощупь. Ну, как интуиция. Задором каким-то, внутренней радостью, ощущение счастья. И вот только в таком состоянии начинаем делать упражнения. Представляем себя на прекрасном морском берегу, где теплые волны, может быть, даже прикасаются к вашим ногам, а вы лежите на шелковистом, нежно. Песочки теплые. Солнышко ласкает ваше тело. Ветерок шепчет вам нежные слова. Солнечные лучи согревают лицо. Щечки становятся розовыми. Прикасаются к груди, к животу. Усиливает тепло в области половых органов. И начинает напряжение, красоты, тепло, тепло, тепло, молодцы, и продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, напряжение и расслабление, нежное, нежное. Помните. Напряжение и полное расслабление. С сегодняшнего дня женщины уже как будто бы эту мышцу поднимают вверх и нежно. Внутри вас распускается цветок, цветок любви, включая внутренние органы, придатки, еще и еще. Новые образования рассасываются к восьмому дню. Их нет вообще. В природе уже еще и еще. Приближение, расслабление мужчин на себя прямо. Женщина вальяжна, не напрягает ни шею, ни позвоночник, тем более голову. Девочки, нет головы, ангелы. А то еще такие умные выражения делаются. Вся женственность у вас сейчас на лицах. Еще и еще. Напряжение, расслабление — это волны неги. Еще и еще. Умницы. Отлично. Хорошо. Переходит следующий этап. С ускорением. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Делайте свободно. Позвольте себе быть свободным. Человеку любимому. Позвольте себе чувствовать, ощущать, чувствовать. Напряжение, расслабление. Еще, еще. Молодцы, молодцы. Формируется тело, кожа, внутренние органы. Наполняются силой, жизненной силой. Напряжение, расслабление. Еще, еще. И продолжаем, продолжаем. С удовольствием. Улыбается, с юмором дело. Фантазируем, как в том анекдоте муж говорит жене, ну хоть кого-нибудь представь. Улыбаемся. Еще, еще. Молодцы, умницы. Легко, с удовольствием. Хорошо, улыбнуться. Напряжение, расслабление. С удовольствием. Познавая себя. Открывая внутренние тайны, по-новому, ощущая себя женщиной, женственными, чувственными, прекрасными, мужчинами, мужественными, уверенными в себе. Ты самый прекрасный мужчина на свете. Открывается сказка вашей души. Признайте себя по октаве этого человека, который объединил в себе силу души, силу духа, и держит это все, и чувства свои, и эмоции, разум, крышу держит плотно. Еще и еще. Вы прекрасны. И переходим на другой уровень. Отдохнули немножечко. Слушаю тебя изнутри. Может быть, уже запуск состоялся, идут внутренние пульсации. Вдох, выдох, Покачиваем упражнение. Легонечко подтягиваемся, и как котята. Весеннее мурлычем, мяу, сексуально-то. Хорошо глазки открываем, и рукой трогаем волосы, изменились лицо. Шея, грудь закрепилась на исторической розе. Стали тонкая, годички упругие. Ноги стройные, брекос убрался. Молодцы. И аплодисменты. Будь добр, включи там какой-то один только свет. Таблички готовы? Все, пристраиваемся, глаза катают детей, уходит темно, а мы уже смотрели. Ой, лица какие, боже, щеку-то. Вот ну-ка, смотрим, я на вас одну там. Да? Великолепно, молодые такие, красивые. Руки выше, выше. Ничего не соображает руки. Ладно сказать. Хорошо, хорошо. Тебя что? Хорошо. Давид, включи мне свет, опустите, пожалуйста.